проливным дождем я буду снова целовать тебя. Ты словно сахар растаешь, оставив след на губах и подпись «The End» на небесах. Так глупо, но однако хочется закрыть дверь, как запирал свое сердце на 7 замков. Так одиноко и паршиво, охота реветь. Но я ведь сильный, пережил пару стрессов. Я буду до последнего говорить про любовь и не признаю, что никогда не верил в нее. Остатки от последних цветов на твоем окне, остатки от любви летают где-то в небе. Давай забудем все и сотрем наши имена и убежим отсюда, как говорил я тогда. Ты нежно брала за руку, смотрела в глаза, а я лишь дарил ласку и молвил слова. А честно, давай поставим точки на полях. Я лишь игрок, который любит, любит по глазам. Порой от поступков сгореть бы со стыда, но просто я люблю музыку, и это навсегда. Порой в нашей жизни мы заходим слишком далеко, и надо уметь остановиться, выждать тот момент, когда просто надо прекратить все, разрушить то, что ты строил годами. Это конец еще одной истории, конец еще одной главы в моей книге. Но это не конец меня, не конец творчества. MC Akim. Peace.